потому и все кушанья на столе состояли из постных блюд. Но это не мешало им быть чрезвычайно вкусными. Во время снеданка полковник передал Мазепе все новости, привезенные Нечуевитром. А именно, что к Дорошенко присоединялось еще несколько сел и местечек. Он перечислил их Мазепе. Что поговаривают о передаче Дорошенко и Киевского полка. И что калмыки, которые состояли на службе у Брюховецкого, узнавшие о мире с Польшей, ушли к себе. Между собеседниками завязался горячий разговор. Андрей, которого полковник познакомил уже с целью поездки Мазепы, одобрял его план, но сомневался в том, что Брюховецкий присоединится к нему. Марианна горячо возражала ему. Во время разговора Мазепа поймал на себе несколько раз пытливый взгляд Нечуевитра, следивший то за ним, то за Марианной. «Ну, а когда же ты думаешь в путь?» — обратился к Мазепе полковник. «Додумал сегодня. Вот отдам только вам деньги да порох да универсалы». «Нет, ты останься хоть до завтра. Я послал гонцов по сторонам. Сегодня съедутся некоторые важнейшие из наших малькантентов. Добре было бы, чтобы они тебя увидали и от тебя самого услыхали бы Дорошенковы слова». «Так-то оно так. Да видит, торопиться надо. Орда прибудет к Покрову», — замялся Мазепа. «Нагонишь время в дороге. Да и коням твоим надо отдохнуть. Я смотрел их, совсем пристали. Слишком скоро гонишь. Много ли от Чигирина сюда? Можно подумать, что изъездил всю степь». При этом невольном намеке полковника Мазепа почувствовал некоторое смущение. Краска невольно выступила ему на лицо, но из этого неловкого положения его вывела Марианна. «Прошу тебя, казачья, останься на сегодня», — прибавила она. «Ну, ваша воля», — ответил Мазепа, наклоняя голову. Так как времени оставалось еще много, то Марианна предложила всем заняться пробой коней или стрельбой из сагайдакил. Мазепа с удовольствием согласился на это предложение. Андрей молча поднялся с места. «А ты, Андрей, с нами?» — повернулась к нему девушка. «Да надо поехать осмотреть подъезды», — ответил уклончиво казак. Брови Марианны нахмурились. «Успеешь?» — произнесла она отрывисто, и в голосе ее послышалась повелительная нотка. «А теперь пойдем с нами». «Как хочешь». Казак взял шапку и молча присоединился к Марианне и Мазепе. «Что-то тайное?» Недосказанное почудилось Мазепе в словах казака и в тоне ответа Марианны. Отчего он не хотел идти? Почему на него рассердилась Марианна? Если она рассердилась, значит, предлог его был вымышлен. То, следовательно, он не желал быть вместе с ним, Мазепой. Но почему же? Чувствует ли он к нему какую-нибудь неприязнь или не доверяет ему? Подумал про себя Мазепа, выходя вслед за Марианной и Андреем на замковый двор. Андрей принес великолепные турецкие сагайдаки и стрелы, и все занялись стрельбой в цель. Один из замковых казаков подбрасывал вверх яблоко, а состязующиеся должны были попадать в него. Мазепа стрелял как-то рассеянно, да и, кроме того, в искусстве метать стрелы он не был так силен, как в умении владеть саблей. Так что Марианна и Андрей далеко опередили его. Особенно отличалась меткостью Марианна. На вопрос Мазепы, каким образом научилась она так великолепно стрелять, Марианна ответила Мазепе, указывая на Андрея. «Батька и он научили меня».